академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем. А потом уехали министры, ушли гвардейцы. Предместье Парижа Со, возле кладбища собрались друзья и товарищи Жюлио. Сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали. Рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции. Вечером некоторые члены бюро Всемирного совета, приехавшие на похороны, собрались. Нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Пано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить, слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается. Умер. Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом. Это скорее рана. Рана и веха. Движение «За мир» организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме 200 тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетел в Вену один из делегатов Бразилии, умер от инфаркта, не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон. На третьем получитал, полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов Пьера Кота и Ненни, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в 9 часов утра, и только на следующий день в 8 часов утра мы пришли к соглашению. Проспорили 23 часа подряд в душном накуренном зале. 5 лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение. Это вывело из себя китайских делегатов и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя. Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек 150. Заседали мы в подвальном зале ресторана. Шутя, мы говорили в катакомбах. Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое. И когда Жюльо Кюри прочитал текст, кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали, нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом. За несколько месяцев до Стокгольмской сессии советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О Третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: Не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы?